Глава 7. Преступные наклонности. Ирина Муртазина, так удачно заменившая выбывшую из строя официантку, несла опустевший поднос, учтиво улыбаясь гостям и при этом внимательно рассматривала собравшихся. Кого тут только не было. Богатые старики обсуждали бизнес и снующих мимо молоденьких девушек. Их разодетые супруги сплетничали, с удовольствием обсуждая общих знакомых. Журналисты и репортеры различных новостных и светских порталов брали интервью у собравшихся знаменитостей, многие из которых и двух слов не могли связать на тему выставки. Но что могла сказать об оккультных артефактах 19 века 20-летняя певичка, ставшая популярной после глупого вирусного видео в сети? Или парень-фотомодель, единственным достоинством которого была симпатичная физиономия? Пробираясь сквозь пеструю толпу, Ирина презрительно усмехнулась. Как же она их всех ненавидела. Они купались в деньгах. Она же едва сводила концы с концами, работая на трех работах. И что толку? Оставалась такой же нищей и никому не нужной, продолжая мечтать о богатстве и славе. А вот и они, семейство Решетниковых. Не вместе, будто сторонятся друг друга. Тем не менее, девушка сразу заметила их в толпе. Владимир Эдуардович беседовал с какой-то размалеванной репортершей. Его брат, Артур Эдуардович, неподалеку флиртовал с блогершей, которая вдвое моложе его самого. Она знала, что Владимир старше своего брата всего на пару лет, но Артур выглядел на 30, не больше. Стройный, подтянутый, гибкий. В его волосах блестела седина, но короткая стильная стрижка и блестевшая в ухе серьга придавали ему моложавый вид. Он был довольно известным в городе хирургом, поэтому, возможно, и сам пользовался услугами коллег, которые зарабатывали пластическими операциями. Но, рассмотрев мужчину получше и не обнаружив на его лице следов подтяжек, Ирина в этом засомневалась. Видимо, он просто хорошо следил за своей внешностью. Мать Решетниковых, Зинаида, скучала в стороне. На первый взгляд одета она была скромно и неброско. Закрытое темно-синее платье, бриллиантовые сережки в ушах, нитка жемчуга на шее и черные блестящие туфли на невысоком каблуке. Но девушка отлично разбиралась в хороших вещах и понимала, что все это стоит небольшое состояние. Следовало отдать старухе должное. Она не кичилась своим богатством, но ее гардероб говорил сам за себя. А где же остальные члены семьи? Наталья, мать Дашки, рассматривала посетителей, будто искала кого-то. Скорее всего, дочь, которой не было поблизости. Привлекательная женщина лет 40, с длинными светлыми волосами, уложенными в красивую прическу. Владимир даже не смотрел в ее сторону. Но Ирина подозревала, что это норма в их странных отношениях. Наконец, она увидела и Дашу. Та стояла у окна со своей подругой-блогершей. Приятельница что-то снимала на дорогую ручную камеру, а дочь Владимира Решетникова со скучающим видом наблюдала за ней. Пока Ирина шла сквозь толпу, до нее то и дело доносились обрывки сплетен, которыми щедро делились некоторые кумушки. Поминали и семейство. К счастью, они не слышали, что говорили у них за спиной. «Бездельники, выскочки, двуличные мерзавцы», — думала о собравшихся девушка, но, разумеется, ничем не показывала своего отношения. Официант на подобных мероприятиях должен быть невидимым и бесшумным, но при этом успевать очень многое. Подливать напитки в пустеющие на глазах бокалы, убирать пустые тарелки, подносить закуски даже тогда, когда их никто не требует. Ну и, конечно, держать ушки на макушке, чтобы не упустить ничего более-менее значимого, чем она сейчас и занималась. Жутковатого вида экспонаты новой выставки ее нисколько не интересовали. Куда интереснее было следить за поведением посетителей мероприятия. Девчонки-блогеры то и дело снимали себя на фоне древних языческих масок, каменных идолов и глиняных статуэток. Профессора и студенты исторического факультета обсуждали артефакты, пытаясь классифицировать их по различным эпохам. Ирина бесшумно вышла в соседний зал, где стояли столы с закусками, и вдруг снова увидела Владимира Решетникова. Этот человек не понравился ей с первого взгляда. Коренастый, с большими залысинами на какой-то квадратной голове, с колючим взглядом из-под мохнатых бровей. В толпе перешептывались, что он связан с криминальными авторитетами. Глядя на него, девушка нисколько в этом не сомневалась. его мерзкий характер и преступные наклонности отражались у него на лице. Решетников вдруг взял под локоть Эвелину, дежурившую у стола с закусками, и отвел ее за колонну. Поставив поднос на край стола, Ирина прислушалась. «Ну надо же, какая услада для глаз! И почему такая красавица не встречалась мне раньше?» «Может, плохо смотрели, Владимир Эдуардович? Я работаю в музее несколько лет». «Я здесь практически не бываю, видимо, зря. Стоит приезжать почаще. Так чем ты занята сегодня вечером?» «А мы уже на «ты»?» «Ну, а чего время терять? Так что ты планируешь после этой дурацкой вечеринки?» «И почему вы этим так интересуетесь?» «Могли бы узнать друг друга получше. Должен же я знать сотрудников учреждения, которое моя семья спонсирует уже столько лет». «Ах, после презентации я буду сильно занята. Видимо, в другой раз, Владимир Эдуардович». «Ты сразу-то не отказывайся. Я ведь могу и зарплату тебе выбить побольше, если захочешь. Только попроси. Шеф твой вот у меня где». «Спасибо, меня все вполне устраивает». «Если не сегодня, то когда? Назови мне место и время». «Владимир Эдуардович, вы же здесь с супругой. А что Наталья Станиславовна подумает, если вас сейчас услышит?» «Да какая она мне супруга? Вы что, с ней знакомы?» «Да, и, кажется, вижу ее неподалеку». На этот раз Решетников не стал ее удерживать. Он приблизился к столу и принялся увлеченно рассматривать содержимое больших тарелок. Ирина недовольно поморщилась. Не зря этот тип ей не нравился. Настоящий мерзавец. На столе ровными рядами выстроились наполненные бокалы. Официантка принялась расставлять их на подносе, и тут у нее за спиной прошла какая-то женщина. Повернувшись, она узнала Наталью и предложила той бокал, но женщина не удостоила ее взглядом. Ирина пожала плечами. Не очень-то и хотелось. Но вдруг поняла, что Наталья направляется к мужу. На всякий случай девушка чуток замедлилась. «Мог бы хоть в моем присутствии не распускать руки». «Вот только не надо устраивать мне сцен. Закрой рот, на нас люди смотрят». «Ты столько лет затыкаешь мне рот, но я больше молчать не буду. Мне осточертело твое хамское отношение». «Могла бы и не приезжать. Тебя сюда никто не приглашал». «Приглашали всю семью». «Но ты не являешься ее членом». «А потише нельзя? Наша дочь здесь». «Вот и читай свои морали ей». Легонько оттолкнув жену плечом, Владимир отправился вслед за Эвелиной Крыловой. Женщина проводила его ненавидящим взглядом. Она стояла, обхватив себя за плечи и нервно вздрагивая, будто пытаясь сдержать подступающие слезы. Ирина взяла заставленный бокалами поднос и, стараясь не шуметь, удалилась в соседний зал. Здесь было столько всего интересного, но сейчас следовало стать бесшумной тенью. Ничего, придет и ее время. Но пока нужно соблюдать крайнюю осторожность.